И здесь сказано, что чеканная труба. Интересно, необычно. Мы пропускаем такие маленькие детали. Сделают чеканную трубу. Вы когда-нибудь представляли, как это возможно? О да, я понимаю, можно раскатать лист железа, как сегодня делают трубы для духового оркестра, и свернуть его трубою. Нет, не о том, сказал Господь. Можно сделать по-другому, можно приготовить форму и расплавленное серебро влить в эту форму, а потом очистить шлак, и получится труба. Но не об этом, сказал Господь. Чтобы можно было возвещать через эту трубу, чтобы она была достойна возвещения, и чтобы ее сигнал был услышан, и чтобы народ смог знать трубный зов, она должна была пройти нечто очень долгое, длительное, серьезное. Брался цельный кусок серебра, очищенного серебра. Потом приходил умелый чеканщик, кузнец, с молотом и начинал бить по этому куску серебра, чеканить его. На это требовалось очень много времени. За один год было можно изготовить только лишь одну такую трубу. А говорят, уходило еще гораздо больше времени впоследствии. Когда у Соломона были приготовлены 120 труб, огромное количество людей из истории участвовали в том, чтобы отчеканить их достаточно длительное время. И вот день за днем, удар за ударом, они чеканили из куска серебра эту трубу, превращая его сначала из бесформенной массы во что-то похожее. Потом появлялись детали, и в конце концов труба, шофар, на которой были заметны следы удара молота. Когда священники поднимали эти трубы, они блестели на солнце, так что блики просто слепили глаза. Но люди не могли знать и видеть, как выглядели эти трубы, если бы к ним кто-нибудь подошел бы поближе. Это знали только священники. Вблизи она не имела никакого вида. Она вся была покрыта ударами молота. Она не была отполирована, она не была гладкой. Она была вся испещрена вот этими ранами. Друзья мои, ковка, чеканка – это удар за ударом. Вы знаете, Бог допускает, чтобы мы подвергались уничижению. Он допускает в нашу жизнь тесные обстоятельства. Человечество не хочет их, христиане не желают их, поэтому и появилось множество учений, что придешь к Господу, и ты будешь свободен от всего, даже от своей совести. Друзья мои, это странные учения. Бог допускает обстоятельства. Он нас освобождает от греха и дает силу в Его славе, как на позорище, что означает на зрелище, на глазах у всего мира пройти то, что другие не смогли бы пройти и не смогут пройти, потому что согнутся, сломаются, отчаются, падут на путях праведных, а ты пройдешь. Вот в этом истина христианства – проходить непроходимое. Это совсем другое Евангелие, но это действительно Евангелие, что среди вот этих скорбей у каждого они разные. И это суверенитет Бога. Мы все разные, и у каждого разная жизнь. Кому-то Бог допускает больше, возможно, удовольствия жизненного и наслаждения, кому-то меньше. Бог знает, почему Он так делает. У каждого разное, но у каждому по силе, а порой кажется сверх сил. Он допускает или допустит в жизнь нечто, что будет чеканить тебя, что будет ковать тебя, чтобы сделать тебя трубою Божию, чтобы это была не подделка. Россия ждет таких людей. Она устала от лозунга в 17 году. А теперь в 2004 году мы, христиане, продолжаем говорить одни лозунги. Они не работают, это никому не нужно, это мертвая религия без креста. Она никому не нужна, она не спасает, она рождает духовных уродов, не могущих противостоять злу. Почему? Если человек боится посмотреть правде в глаза, если он говорит на то, что есть, что его нет, он трус, и Бог помогать ему не будет, потому что он робок душою своею. Но сила Христова заключается в том, что мы поворачиваемся и говорим: да, это правда, да, я болен, да, я страдаю, да, это разрушается, но есть Бог, есть Его сила. И если даже царь как сказали эти юноши Сидрах, Месах и Авденаго. Они не исповедовали: нет печи, нет печи. Я ее не вижу, я ее не вижу. Нам не повредит, нам не повредит. Что бы мы ни делали, все нормально будет. Вот эти упали, а нам ничего не будет. Они так не верили, они так не думали. Это мы знаем конец их истории. Они не знали конца этой истории. И у них не было веры в то, что это завершится так. Потому что они сказали: Бог силен нам помочь. Но если Он этого и не сделает, то и тогда мы тебе, царь, не поклонимся и истуканам твоим служить не будем. Но у них была глубокая убежденность, что у них есть сокровище, не ветшающее на небесах. Бог избрал в определенный момент истории прийти в эту огненную печь явлением ангела. Но сколько сгорело тех, кому в момент сожжения ангел не явился? Или явился, а мы не видели, как он укреплял тех, чью плоть пожирал огонь, тех, о которых сказано, были перепиливаемы, истязаемые львами, тех, кого весь мир не был достоин, и все смотрели на них, говоря: где Бог твой? Но они слышали в своем сердце те же самые слова, которые обращались ко Христу: если ты Сын Божий, сойди с креста. Эти люди также сказали: нет, я хочу пройти предлежащее мне поприще до конца, но с Богом. Я знаю, что я могу свернуть его, да минует меня чаша сия. Но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И что же, был отменен крест за согласие? Нет, но пренебрегший посрамление Иисус воскрес и воссел одесную Бога.